Здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. 28 февраля, 15:00, в Национальном музее Республики Карелия состоится открытие выставки «Путешествие за мифами». Эта выставка – игровое путешествие по мифологическим мирам России, Финляндии и Эстонии. Она адресована детской аудитории и знакомит ее с этнокультурными традициями трех народов. Выставка стала одним из результатов деятельности совместного российско-эстонского-финского проекта «Творчество без препятствий и границ», главной целью которого является интеграция и социокультурная адаптация детей с особыми потребностями. Проект был создан художниками и этнографами из трех стран при активном участии особых детей. Посетители могут побывать в древних Турку, Новгороде и Таллине, встретиться с тремя богатырями – Калеве Паэгом, Микулой Селяновичем и Вяни Мейнином, заглянуть в тайные миры русской, финской и эстонской деревень и попробовать разгадать загадки русских русалок, эстонских леших и финских домовых. Экспонаты выставки, погружающие в мифологический мир, сделаны из самых простых предметов – деревянных чурбачков, бумаги, осколков керамики, гофрированного картона и крафтовой бумаги. Работа с мифами позволяет детям много фантазировать, придумывать персонажей-проводников мир мифа. На выставке в игровой форме можно сравнить мифические сюжеты славян и финно-угров, увидев общее и различное в культуре разных народов и стран. Выставка экспонировалась в Российском этнографическом музее «Россия», Художественном музее города Таллина, Эстония, Музейном центре города Турку, Финляндия, в Выборгском объединенном музее-заповеднике. На открытии выставки выступит театральная студия «Росток», руководитель Светлана Начинова. Коллектив создавался и действует как экспериментальная площадка, содействуя социальной реабилитации особых детей с помощью театрального жанра. Всего за годы существования студии в ней прошли обучение более 500 ребят. На открытии выставки студия покажет спектакль «Муха-цикатуха». Выставка будет работать до 14 октября. 21 февраля Музей советской игрушки открыл выставку «Ленинградские куклы в костюмах коренных народов Ленинградской области». По-настоящему осознать историческую человеческую ценность земли, на которой мы живем, позволяет история древних народов, населяющих Ленинградскую область на протяжении тысячи лет. Это были как финно-угорские племена, и Жора, Водь, Вепсы, Карелы, ингермаланские финны, так и славяне, которые, как правило, жили между собой через полосицу. Их обычаи, традиции, все, что происходило с ними в течение многих веков, завораживает, заставляет задуматься об истоках и ценности той культуры, которую необходимо поддержать и сохранить. Музей советской игрушки на своей новой выставке представляет коллекцию костюмов на куклах советского времени. Здесь постарались воспроизвести костюмы в соответствии с рекомендациями этнографического музея, но с поправкой на то, что это куклы. Следовательно, костюмы имеют обобщенный характер. На выставке вы увидите куклы в народных костюмах, изготовленных мастерами музея советской игрушки, куклы из Петербургского музея кукол, сувенирные куклы из Карельского музея кукол, ископаемые моллюски, копии бусин из раскопок Старой Ладоги, различные предметы из частных коллекций. Вход безоплатный. Режим работы ежедневно с 11:00 до 17:00, кроме понедельника. Адрес выставки: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, улица Светлая. Подробности читайте на сайте мероприятия. Продолжим артефактами земель славянских. На раскопках Старой Ладоги археологи нашли древнее украшение. Находка такого плана оказалась первой за историю раскопок. Как стало известно, украшение 12-14 веков было обнаружено при раскопке земляного городища. Редкую находку передали в коллекцию музея-заповедника Старая Ладога. Как объяснила Валентина Кузнецова, специалист по зооморфным украшениям, такие подвески интерпретируются как изображение коня. Схожие украшения были распространены на северо-западе земли Новгородской в XII-XIV веках. Также они были в ходу и на северо-востоке Руси, Придуралье, в землях Волжской Булгарии и даже на полуострове Ямал. До этой находки при раскопках земляного городища археологам удавалось найти украшения и изделия, которые изображали птиц и зверей. Находку с изображением коня здесь нашли впервые. Старая Ладога часто радует археологов находками. Одной из самых ценных находок был клад эпохи Ивана Грозного, который попался в руки копателей 3 года назад, в 2015 году. За всю историю раскопок это был самый значимый клад. В Новгородском музее-заповеднике восстановили сокровища клада времен XIII века. Сокровища были обнаружены при раскопках в Торжке в 2010 году. Среди находок XIII века были элементы женских украшений и серебряные с позолотой накладки на фрагментах тканей. Заведующий отделом хранения и изучения археологических коллекций Алексей Андриенко сообщил, что найденный клад представляет собой своеобразную семейную казну. Находка является уникальной и полностью состоит из личных вещей. Среди найденных сокровищ – женские украшения, в том числе 4 шестилучевых колта, пара колоковидных рясен, височные кольца, перстень, 2 наперстных креста с серебряными наконечниками, бусины из серебра, медальон с изображением креста на Голгофе. Также археологи раскопали серебряные накладки на фрагментах тканей с позолотой. Найденные в 2010 году 252 предмета времен нашествия войск хана Батыя оказались почти разрушенными. Из них сотрудникам Новгородского музея-заповедника удалось восстановить 39 предметов. На реставрационные работы ушло около 2 месяцев. Сообщается, что некоторые элементы собирались буквально по крошкам. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. 10-11 марта в Москве состоится семинар Ярославы Красновой «Гудение. Основы русского народного пения». Гудение – это начальная практика, которая является основой для пения, развития резонаторов и работы над силой и выразительностью голоса. Мастер-класс направлен на подготовку и активацию резонаторов разных уровней в теле человека для последующего использования в пении. В практике пения мы соприкасаемся с образами и начинаем видеть песню как документальное кино. Так мы можем прочитать память предыдущих лет. Программа семинара – постановка звука, ритмика, движение, мелодия. Пение на материале русских народных песен. Семинар включает в себя 2 ступени. Суббота – занятия для начинающих. Воскресенье – занятия для продолжающих. Вы можете посетить один из дней или оба. Подробности и запись смотрите на сайте семинара. В этом году Всероссийский фестиваль русской народной культуры «Славянский базар-2018» пройдет на площадке Тюменского технопарка. О своем желании поучаствовать в мероприятии заявили уже 17 волонтеров и 12 мастеров. Гостей фестиваля ожидает ставшее традиционным ткачество на настоящем ткацком станке от Татьяны Клыковой и плетение из лозы от Алексея Тишина. Также будет представлено креативное рисование по мотивам хохломской росписи от Екатерины Бережной и изготовление деревянных игрушек от Святослава Шитова. Набор мастеров, желающих присоединиться к организации фестиваля, а также волонтеров, продолжается, отметила одна из организаторов фестиваля Анна Завадская. Всего за 2 дня фестиваля с 24 по 25 марта планируется провести более 150 мероприятий, передает Тюменская линия. Это старинный праздник комоедицы, творческие выступления, показы костюмов в русском стиле и фотосессии в народных костюмах, выставки народного творчества. В период проведения фестиваля также состоится награждение победителей фотоконкурса «Здесь русский дух», «Здесь Русью пахнет» и конкурса фотообразов «Славянский стиль сегодня». В настоящее время ведется прием творческих работ и заявок на участие. В этом году также будет организована детская площадка со специальной программой, выстроенной по мотивам любимых сказок и народных традиций. Участие в мероприятиях фестиваля для жителей и гостей города безоплатное, Подробности читайте на сайте фестиваля. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 5 марта, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «За кого голосовать? Выборы». Выпуск 4. Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 6 марта, вторник. «Паразиты в человеке. Страшная правда». Автор-сказитель Захар Белинский. 7 марта, среда. «Уроки мудрости. Аз есмь. Я и высшее я». Автор-сказительница Марина Макарова. 8 марта, четверг. «Род земной, род небесный». Автор-сказитель Андрей Новиков. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 10 марта, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии» Анна Андреева Ахматова. Ведущий Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!